Узкое пространство, с трех сторон окруженное тонкими, словно бумага, перегородками. Внутри него на маленьком стуле сидел рыцарь Альберик Жилет. Статный молодой блондин с голубыми глазами. Хладнокровный взгляд и гладкие черты лица производили впечатление человека поистине утонченного. Но лицом дело не ограничивалось. И поджатые губы, и идеальная осанка – и в целом весь его вид выдавали благородного юношу из знатной семьи. Кабинка, в которой он сидел, предназначалась для переговоров посредством магии. Тонкие перегородки вокруг него улавливали голос говорящего и воспроизводили голос собеседника. Другими словами, это был специальный гандер для коммуникационной магии. «Касательно героя королевства Кёнигсек». Существовало несколько типов заклинаний, способных организовать удаленную связь. Однако мобильная база отряда Жилетта, машина Эйприл, использовала простейшие из них. Все прочие были настолько сложны, что для их использования требовался не только специальный гандер, но и маг, специализирующийся на работе с таким оборудованием. А с учетом ограниченности места в машине, они не могли позволить себе ни того, ни другого. Это означало, что их заклинание не позволяло в любое время дня и ночи установить связь с собеседником. Им необходимо заранее обговорить время звонка, и ритуал для его начала должны были проделать обе стороны. Без этого речь не могла идти даже об односторонней связи. Весь сигнал просто терялся бы по дороге. В силу вышеуказанных причин, эта магия использовалась в основном для связи по расписанию. По всей видимости, одним из тех восьмерых был маг по имени Симон Скания. Альберик находился на связи с главным человеком агентства Климан, Конратом Штайнмитцем. Другими словами, со своим начальником. Поскольку связь была исключительно голосовой, во время разговора можно со спокойной душой подпереть подбородок рукой или же вовсе говорить, разлёгшись на столе. Но Альберик был настолько благовоспитанным юношей, что сидел идеально ровно, словно Конрад находился точно напротив него. Но похоже, что даже королевство Кёнигсек не располагает точными данными о его местоположении. «Как это возможно?» – спросил Альберик, слегка наклонив голову. Его подчиненные, ассасин Виви, исполнявший роль заместителя наемник Николай, маг Матеус и особый оперативник Леонардо, стояли за спиной Альберика и слушали разговор. Впрочем, ясно голос Конрада мог слышать лишь Альберик, а остальным приходилось довольствоваться лишь обрывками беседы, которые до них доносились. Кстати, у Альберика была еще одна подчиненная. Девушка по имени Зита, являвшаяся одновременно и магом, и магическим инженером. Она единственная из всех стояла не за спиной Альберика, а совсем рядом, с другой стороны перегородки. Именно она поддерживала заклинание связи и управляла им. «Как королевство Кёнигсек может не знать о том, где находится их герой?» Слово «герой», которое они упоминали, относилось к группе из 8 человек. Во время штурма столицы Империи Газ в последние дни войны, отправившийся в замок вперед авангарда и прикончивший императора Артура Газа. Сразу после этого они, втайне от широкой публики, разделили останки Артура Газа на несколько частей и забрали их с собой в качестве трофеев. Ни одно из 8 имен не разглашалось. У каждого государства были свои опасения, связанные с оглаской имен, и поэтому их не разглашали по политическим причинам. Но главные люди страны и высшие армейские чины, конечно же, знали их. Но как может правительство страны не иметь представления о том, где находится их герой? О Симоне Скании говорят, что он был то ли отъявленным пессимистом, то ли вовсе мизантропом. Вскоре после войны он бежал, и армия государства потеряла его след. Бежал? Выходит, он покинул армию неофициально? Похоже на то. Строго говоря, он дезертир. Альберик нахмурился. Пусть их имена и держали в тайне, но героев действительно считали героями. В армии к ним не могли относиться плохо. Как раз наоборот. Их ждало быстрое продвижение по службе и солидное жалование. Но тогда зачем он решил дезертировать и исчезнуть без вести? Вообще, об отряде 8 героев, штурмовавшем замок, говорят, что среди них было немало неоднозначных личностей, но... Поскольку казнь императора Газа не могла потерпеть неудачу, в замок проникло несколько отрядов. Точное число их никогда не оглашалось. Но 8 героев образовывали один из таких отрядов. Штурмовой отряд, перед которым стояла одна единственная задача – убийство императора Газа. Естественно, все они были превосходными бойцами. Но многие обладали трудными чертами характера. Здравомыслящий человек не стал бы записываться в штурмовой отряд. Императора империи Газ, Артура Газа, именовали по-разному. Но то, сколько людей без задней мысли называло его чудовищем, указывало на то, что Артур Газ обладал такой мощью, что в мире не было созданий, способных сражаться с ним на равных. Считалось даже, будто вызов Артура Газа на бой равносилен самоубийству для человека. Именно поэтому люди, согласившиеся принять участие в этом безумии, либо были настолько ненормальными, что ничуть не жалели собственной жизни, либо, по крайней мере, действовали в силу непреодолимых обстоятельств, которые вынуждали отличиться в бою любой ценой, даже если это практически гарантировало смерть. И это тоже одна из причин, по которой имена героев не разглашались. Если бы выяснилось, что долгожданный конец войне положили люди, не обремененные высокими идеалами, это сильно бы ударило по их репутации. Но... По сообщениям, Симон Скания подозревается в убийстве. В убийстве? Конечно, я говорю не о битвах. Его подозревали в убийстве собственной жены и друга в стенах своего дома. Но поскольку доказательств было недостаточно, и поскольку Симон Скания на редкость талантливый маг, ему удалось избежать трибунала, вернуться на передовую и уже через полгода оказаться в том самом отряде. Что все это значит? Он что, выдвинулся добровольцем в передовой отряд, чтобы все окончательно забыли о том убийстве? А после войны исчез именно из-за страха перед тем, что расследование убийства его жены и друга будет возобновлено? Нередко преступникам удавалось выходить сухими из воды во время войны, поскольку мало кому хотелось заниматься их делами. Но в мирное время с их злодеяний наконец срывали покровы. Пожалуй, все подробности можно узнать, лишь спросив самого Симона. Как бы там ни было, он пропал без вести вскоре после войны. Но после более тщательного расследования всплыла информация о том, что Симона Сканию видели в городке Радымио. Радымио. Альберик оглянулся, и Леонардо, мальчик со звериными ушами, указал пальцем на сложенную карту в своих руках. Фрагмент, который он показывал Альберику, как раз соответствовал окрестностям шоссе, по которому двигалась Эйприл. «Если поторопимся, то доберемся за 2 дня». «Но учтите, эта информация уже 4 года». Альберик вздохнул настолько тихо, что Конрад этого совершенно не заметил. Информация была слишком старой. «Конечно, шансы того, что Симона Сканию там больше нет», весьма высоки. Но, возможно, он оставил в городе какой-то след, который сможет помочь вам. Ясно. Откровенно говоря, Альберик не ожидал от поездки в Радымио многого. Но поскольку другая какая-либо полезная информация у них отсутствовала, больше вариантов не оставалось. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как они потеряли из виду свою первоначальную цель – Чайку Газ и ее приспешников. И после столь долгих блужданий по городам и весям их начинало одолевать ощущение тщетности. Трудно представить, что та самая Чайка Газ информирована лучше агентства Климан. Но если Чайка все еще пыталась собрать останки, то однажды она должна прийти в Радымио, чтобы разузнать о Симоне Скании. А отряд Альберика мог воспользоваться этим, чтобы подстроить ловушку. Но... Вдруг прошептал Альберик, ощутив сильное желание поделиться своими мыслями. После того, что мы узнали о наезднице Доминики Скоди несколько дней назад, и того, что случилось с графом Робертом Абартом, меня начала тревожить судьба, которая постигает героев. «Действительно», — ответил Конрад. «Пусть даже среди них немало людей с непростым характером, это действительно не может не беспокоить». Граф Роберт Абарт заперся в своем особняке и целыми днями безвылазно проводил исследования в области магического оборудования, потеряв всякий интерес к управлению своей территорией. Фактически он забросил свои обязанности как правителя. Именно поэтому в его земли реками стекались беженцы, а вопросы сбора налогов и поддержания правопорядка становились все более острыми. Что же до Доминики Скоды, недавно выяснилось, что она умерла еще несколько лет назад. Сложно сказать, о чем она думала, когда поселилась в самом центре населенного фейлами леса. Но и она полностью забросила управление вверенной ей территорией. И в итоге умерла в совершенном одиночестве, о чем еще долго никто не знал. Среди тех, кто знает о случившемся, уже бытует версия о проклятии Императора Газа. «Проклятие, говорите?» – переспросил Альберик, ощущая легкую растерянность. Когда-то слова «магия» и «проклятие» употреблялись как синонимы. Но сегодня они означали совершенно разные вещи. И в любой стране между ними проводили четкую грань. Грань эта появилась благодаря Империи Газ, которая в результате многовековых исследований магических технологий смогла организовать и систематизировать всю магию. Сегодня магия считалась полноправной технологической системой. Слово «проклятие» же относилось к бытовым поверьям, или, говоря проще, суевериям. С точки зрения магических технологий, в отсутствие мага и гандра, поддержание какого-либо эффекта в течение нескольких месяцев или лет, а также внезапное срабатывание эффекта, заложенного долгое время назад, технологически неосуществимо и теоретически невозможно. Впрочем, речь идет о человеке, о котором говорят, что он жил 300 лет. Творил в одиночку совершенно невозможные заклинания и прочие небылицы. Я понимаю, откуда берутся такие слухи, но... Артур Газ был человеком множества загадок. Он правил империей больше 200 лет и оставил после себя бесчисленное множество невероятных мифов. Альберик не считал все эти мифы правдивыми, но понимал, что человек, породивший столько легенд, должен быть поистине великим. И то, что после его смерти он продолжал сохранять значительное влияние, и речь шла не о тривиальных последствиях смерти, тоже можно отнести к проклятию. Возможно, что... Голову Альберика посетила неожиданная мысль. Его останки каким-либо образом сводят людей с ума. «Теперь и ты об этом заговорил». «Нет, я имею в виду не проклятие». С натянутой улыбкой отозвался Альберик на изумленные слова Конрада. «Это магическое топливо небывалой чистоты, обладающее несравненной денежной и исторической ценностью. Естественно, что под влиянием такой вещи некоторые люди могут потерять рассудок». Когда в руки человеку неожиданно попадает вещь на порядок более ценная, чем те, которыми он привык пользоваться, он раз за разом неправильно распоряжается ей и в итоге губит себя. Для этого не нужны никакие сверхъестественные силы. Цена полученной вещи кружит голову и заставляет сойти с правильного пути, что тоже можно назвать проклятием. Понятно. Это мнение тоже имеет право на жизнь. Во всяком случае, оно куда реалистичней проклятий и прочих суеверий. Насмешливо сказал Альберик. «Как бы там ни было, благодарю вас за информацию о Симоне Скании. Отряд Джилетта отправится в Радемио и приступит к расследованию». «Удачи! На этом 407-й сеанс связи объявляется законченным». После этих слов магическая связь прервалась. Едва заметное голубоватое свечение магии, окутывавшее перегородки, потухло. После чего Зита тут же начала разбирать кабинку и упаковывать ее.